Глава 61. Окончилась церемония похорон, разъехались родные, прекратились изъявления дружеского сочувствия, и Солон остался в Торнбро со своим тяжким грузом воспоминаний. Он жил, словно в каком-то забытьи, из которого его выводили порой только разные мелочи домашнего быта. То старый Джозеф позовет его взглянуть на жеребенка, которого принесла гнедая кобыла Бесси, то Исабел заглянет в кабинет спросить, не выпьет ли он чашку чая. Изредка он шел побродить по саду или по берегу Левер-Крика, но красота природы лишь отчетливее заставляла его сознавать ту страшную истину, что Стюарт, жертва своего безумства, никогда больше не пройдет по этим дорожкам. Постепенно, однако, Солон понял, что рано или поздно придется ему вернуться к своим обязанностям в банке. Но он не мог об этом думать без отвращения. Бездушная корысть, составляющая сущность всякого бизнеса, казалась ему теперь чем-то уродующим и разрушающим нормальные человеческие отношения. А ведь и он был причастен к этому. Разве не заседал он вместе с другими в правлении банка? Разве не помогал осуществлять их планы, направленные к безмерному накоплению богатства ради той бесполезной роскоши, тех никчемных удовольствий, что ослепили своим блеском Стюарта и привели его к гибели? Ему вспомнилось прочитанное в книге поучений. Как часто бывало, что имение, собранное усердием родителей, оказывалось пагубным для детей, побуждая их приступать завесы добра, впадать в излишества, несовместимые с нашим религиозным учением, и пускаться в предприятия, наносившие непоправимый вред их земному существованию, не говоря уже о полном забвении великого дела спасения души. И еще, кто будет богат, тот впадет в соблазны и искушения, и, уклонившись от правой веры, навлечет на себя многие горести. Эти знакомые слова приобрели теперь новое значение и словно бы призывали к каким-то решительным действиям. Через неделю после похорон Стюарта Солон поехал в Филадельфию. Он шел по Маркет-стрит пешком, и когда впереди обрисовалось величественное здание торгово-строительного банка, он вспомнил, как на первых порах его деятельности банк представлялся ему чуть ли не храмом. Сбережение и приумножение имущества было тогда в его глазах естественным и полезным занятием человека. Ему казалось, что наживать деньги и использовать их на добрые дела, на оказание помощи тем, кто в ней нуждается, похвально и высоконравственно. Сберегать данное тебе, растить и воспитывать детей, помогать тем, кто менее удачлив или менее предусмотрителен, чем ты, разве не значит это жить по заветам христианства? А поскольку заветы христианства – Божьи заветы, значит, накопляя имение и распоряжаясь им разумно, бережливо, к пользе других людей, ты тем самым служишь Богу. Отсюда следовал вывод, что для такого служения, для того, чтобы управлять денежным и иным имуществом, необходимы солидные организации, вроде торгово-строительного банка, и те, кто руководит этими организациями, являются в некотором роде духовными пастырями народа. Но Уилкерсон, Бейкер, Сей, Эверард, Сейблорс — эти люди — духовные пастыри народа. Быть может, так далеко он не заходил в своих мыслях, но от одной части этого рассуждения очень легко было перейти к другой. Так или иначе, когда Солон Барнс в этот день явился в банк, его решение было принято, и для колебаний не оставалось места. Первым делом он направился к себе в кабинет, намереваясь заняться составлением объяснительной записки ко всем делам, которая помогла бы его будущему преемнику быстрее в них разобраться. После этого он рассчитывал принять участие в очередном заседании правления, назначенном, как он знал, именно на этот день. По дороге он повстречал нескольких своих подчиненных. Все они здоровались с ним как-то смущенно и нерешительно. А его ближайший помощник при виде его пришел в такое замешательство, что Солон сразу понял, какую широкую и печальную известность получила разыгравшаяся в его семье драма. Он отворил дверь в комнату правления и остановился на пороге. Все дружно поднялись приветствовать его, почтительно удивляясь твердости духа, которую он проявил, вернувшись к работе спустя такой короткий срок. Но в суровом выражении его бледного лица было что-то смутившее их. Они смотрели на этого рослого, статного человека с круглой, красиво посаженной головой и строгими, истинно серыми глазами. И он, как всегда, казался им воплощением надежности и нравственной чистоты. Они привыкли видеть в нем оплот старого, лучшего порядка вещей, человека, оставшегося глубоко равнодушным к той неистовой погоне за наживой, которая увлекала и закружила их всех. Однако сейчас в нем появилось нечто новое. Он стоял перед ними, осунувшийся и постаревший, но проникнутый какой-то железной решимостью, ранее ему не свойственной. Он поднял правую руку, словно желая остановить всякие изъявления вежливого сочувствия и требуя полного внимания к своим словам, и начал. «Джентльмены, я пришел сюда сегодня прежде всего для того, чтобы объявить вам о своем намерении покинуть пост казначея этого банка». На всех лицах появилось удивление, недоумевающее выражение. «Я предвидел, что вы будете удивлены», — продолжал он. «И, вероятно, пожелаете получить некоторые разъяснения, и я готов дать их. Причины, побудившие меня уйти в отставку, не имеют ничего общего с теми тяжелыми переживаниями, которые выпали на мою долю и долю моих близких. Это причины совсем иного свойства. Уже очень давно я собирался поговорить с вами так, как говорю сейчас. С тех пор, как умер Эрза Скидмор, наши банковские порядки, особенно в деле выдачи суд, настолько изменились к худшему, что я считаю своим долгом заявить против этого решительный протест, имея в виду не свои личные интересы, а интересы всех вкладчиков и акционеров. Как тебе известно, мистер Эверард, — он кивнул в сторону главного бухгалтера, — да и все остальные директора это знают, я не раз указывал на то, что наши кредитные операции ведутся в масштабах, которые угрожают благополучию банка, и что некоторым клиентам оказывается необоснованное предпочтение, и суды выдаются им без должной проверки их кредитоспособности и надежности представленного ими обеспечения. Но все же вы также знаете, что к моему мнению не прислушивались. И в результате дело дошло до того, что месяц тому назад торгово-строительный банк чуть было не приостановил платежи. Директора переглянулись, но никто не сказал ни слова. Солон повременил немного, затем продолжал. «Я хочу сказать вам, что это я сообщил о положении дел в государственное казначейство. И считаю, что поступил совершенно правильно. Торгово-строительный банк – старая и почтенная фирма, и не годится рисковать ее репутацией ради выгоды нескольких людей, которых не пугает перспектива довести дело до краха и заставить мелких вкладчиков расплачиваться за то, что по существу является ничем иным, как преступной спекуляцией. Совесть моя повелела мне оградить интересы этих мелких вкладчиков. «Помилуйте, мистер Барнс!» — вмешался Уилкерсон, беспокойно ерзая в кресле всей своей тушей. «В книгах банка не числится ни одной непогашенной суды, которая не была бы обеспечена солидными ценностями. Вы легко можете это проверить». «Охотно верю, мистер Уилкерсон, потому что правительственная ревизия заставила банк потребовать дополнительных обеспечений. Но я не желаю еще раз столкнуться с таким положением, какое возникло месяц тому назад. Кроме того, я лично не стремлюсь нажить капитал, и потому не вижу смысла в том, чтобы продолжать свою работу в области финансов». Директора, застигнутые врасплох этим неожиданным и резким выступлением, продолжали недоуменно переглядываться. Наконец, Бейкер, вытерев пот со лба, попробовал дать отпор. «Вы, как видно, не представляете себе, мистер Барнс, что такая система ведения дел, как у нас, принята во многих банках страны. Я состою в правлении еще нескольких крупных банков, и мне это хорошо известно. Могу вас заверить, что опасность краха угрожает торгово-строительному банку не больше, чем государственному казначейству». «Но тем не менее, мистер Бейкер, — возразил Солон, — именно государственному казначейству пришлось восстанавливать нашу платежеспособность. А если другие банки придерживаются той же финансовой политики, которой за последнее время придерживался наш, я убежден, что дело кончится финансовой катастрофой для всей страны. Это уже бывало раньше и легко может случиться опять». Прочие члены правления сидели молча. Вероятно, многие из них были возмущены Солоном, но, помня о его недавнем несчастье, не решались обрушиться на него. Эверард, которого с ним связывали многие годы совместной работы, испытывал даже некоторое угрызение совести. Он усиленно подыскивал слова, которые помогли бы разрядить атмосферу, но Солон заговорил снова. «Я, как вы знаете, квакер, а наше религиозное учение не одобряет того бешенства наживы, которое сейчас овладело многими людьми. Да, многих, слишком многих развратила эта жажда наживы. Быть может, отдельному человеку трудно что-либо сделать против этого, но я, по крайней мере, могу сделать одно – отказаться от участия в том, что я считаю безнравственным». В комнате водворилось гробовое молчание. «Джентльмены», – заключил Солон свою речь, – «на моем письменном столе вы найдете объяснительную записку к тем делам моего отдела, которые остались незаконченными. Если потребуются какие-нибудь дополнительные справки, пожалуйста, не стесняйтесь, обращайтесь ко мне в любое время. А теперь прошу извинить меня». С этими словами он откланялся и, выйдя из комнаты, затворил за собой дверь. Тотчас же поднялся шум. «Он сошел с ума!» — закричал Уилкерсон. «Это семейная драма на него так подействовала», — сказал Бейкер. «И не мудрено. Газеты раструбили об этом по всей стране», — заметил Сей. «Мне лично его очень жаль. У него попросту нервное переутомление. Он правильно делает, что уходит», — сказал Бейкер. И Уилкерсон тут же поспешил согласиться с ним. «Да, так, пожалуй, лучше», — подтвердил он. «Хотя можно сказать наперед, что другого такого казначея нам не найти». «И, собственно говоря, он во многом прав», — сказал Эверард, несколько взволнованный теми обвинениями, которые Солон бросил им всем. «Беда в том, что его нравственные принципы чересчур строги для нашего времени.